Когда они остались одни, Адам сказал: «Господи, Стюарт, он намеревается превратить все в цирк. Вы наш товар. Мы будем продавать вас так же, как и любой другой товар». «Я понимаю твои чувства, Адам», — успокаивающе произнес Нидхем. «Но Блэр знает свою работу. Он не шутил, когда говорил, что ты станешь его третьим президентом. На каждого президента, начиная с Эйзенхауэра, во время предвыборной кампании работало рекламное агентство. Нравится тебе это или нет, но нам нужен хороший торговец. Блэр Роумен знает психологию публики. Как это ни звучит отвратительно, но реальность такова, что если ты хочешь быть избранным народом, тебя надо хорошо продать. Мне не нравится это. Это цена, которую ты вынужден заплатить». Он подошел к Адаму и положил ему на плечо руку. «Все свое недовольство держи в себе. Ты хочешь попасть в Белый дом? Хорошо. Мы сделаем все, чтобы ты оказался там. Но ты должен выполнить часть своей задачи. Мы можем нанять другое рекламное агентство. Нам нужен именно Блэр Роумен. Блэр знает свою работу. Я займусь им. Вы будете видеться с ним очень редко. Буду тебе очень благодарен». Предвыборная кампания началась с нескольких упоминаний по телевизору и становилась все шире и шире, пока не захватила всю страну. На всех углах были развешаны цветные изображения сенатора Адама Уорнера. В каждом уголке страны его могли видеть по телевизору, слушать по радио, прочитать о нем в газетах. Упор делался на закон и порядок. А участие Адама в Сенатском комитете по уголовным преступлениям пришлось как нельзя кстати. Одно, трех- и пятиминутные ролики с выступлениями Адама разошлись по всей стране. В ролике для Западной Вирджинии он говорил о безработице и вложении средств в разработку угольных месторождений, что должно сделать штат процветающим. Для Детройта – о городском смоге. Нью-йоркцам обещал бороться с поднимающейся преступностью. «Вам не надо вдаваться в подробности своей программы», — сказал Блэр Роумен. «Мы продаем товар, то есть вас». «Мистер Роумен», — ответил Адам, — «мне плевать, что говорит ваша статистика. Я не хочу, чтобы меня продавали, как овсяные хлопья. Я буду говорить с народом серьезно. Я считаю, что американский народ достаточно умен, чтобы понять, о чем с ним разговаривают. Я только хотел... Мне нужно, чтобы вы организовали на телевидении мою встречу с президентом». «Хорошо», — согласился Блэр Роумен. «Я сегодня же встречусь с ребятами из команды президента». Глава 44. В почте Дженнифер обнаружила сообщение о ежегодном съезде Американской ассоциации адвокатов, который состоится в Акапулько. Дженнифер вела одновременно несколько дел – и в другое время не обратила бы внимания на приглашение. Но съезд должен был пройти в то время, когда у Джошуа начинались каникулы, и она решила, что побывать в Акапулько им вдвоем не помешает. «Закажи три места», — — попросила она Синтию, решив взять с собой и миссис Мэкки.